Фирменные омлеты. Папа на моей памяти готовил себе очень редко, раза 3-4, может 5. А чего ж тут странного? Он всегда жил в женском царстве. Мама, бабушка, мы с сестрой. И все его обожали, обслуживали, баловали кто чем может. Поддерживали культ личности в отдельно взятой семье с большим удовольствием и отдачей. Сохранились документы, записочки. Лидка, в общем-то, как ни крути, теща, про которую должны анекдоты слагаться, оставляла ему утром записку под дверью. «Робочка, если ты завтра проснешься раньше меня, обязательно разбуди, я сварю тебе кашку». И всякое такое разное в том же духе. Многие записочки остались. «Маму и не будили, она у нас совсем сова. Самая лучшая и вкусная робочки». Так и должно быть, думаю, особенно в семьях, где все друг друга обожают. А папа, когда я рано утром застукивала его на кухне со сковородкой в руках наперевес, делал пару раз себе омлет и жарил картошку, без упреков к окружающему миру и с удовольствием. Чтобы не будить своих девонек, он нас так и называл «девоньки». Омлет он любил очень мокрый. Все делалось на глаз, конечно, но на 2 яйца брался целый стакан молока, даже больше. Яйца взбивал, солил, заливал молоком и снова взбивал. Выливал на жаркую сковородку с маслом и, помешивая, жарил. От такого омлета отойти было нельзя. По мере готовности яйца отделялись от молока, и получался такой взбитый омлет. В молочном соусе. Легкий-легкий, нежный-нежный, диетический. Так мы его и готовим до сих пор. Хотя мы делаем еще несколько видов омлета по настроению. Есть сложный, не в смысле делать сложно, а из многих ингредиентов. Обжаривают помидоры, грибы, сулугуни и сверху выливают взбитые с молоком яйца. Посыпают солью, перцем, нашинкованной зеленью. Это раз. Два. Омлет с мацой. Мацу вымачивают в молоке, разминают в кашицу, вмешивают во взбитое яйцо и жарят на разогретой сковороде со сливочным маслом. Получается удивительный ореховый вкус. Еще омлет, который прочно вошел в наш завтрак. С мукой и сметаной, пышный. Взбивают 2-3 яйца, добавляют ложки 3 сметаны и столовую ложку муки, соль, перец. Сковородку надо сильно разогреть, положить сливочное масло, вылить взбитые яйца, уменьшить огонь и закрыть сковороду крышкой. Омлет сначала увеличится в размерах, надуется, потом упадет. А, еще, кстати, о наших завтраках. Папа обожал гренки. Я ставила 2 глубокие тарелки. В одну взбивала пару яиц и солила. В другую наливала молоко и сахарила. Резала белый батон на куски, окунала их сначала в молоко с сахаром, потом в яйцо с солью, жарила с обеих сторон до золотого цвета.